Их создавали как универсальных боевых животных, но они оказались слишком агрессивными и абсолютно неконтролируемыми. Сейчас они верно служат мне в качестве охранников. Ты их полностью контролируешь? Частично. У меня есть специальное устройство, которое эффективно подавляет их природную агрессию по отношению ко мне. Всех остальных живых существ они инстинктивно воспринимают как смертельную угрозу. А что можешь сказать про обезьян? Приматы-носильщики. Они достаточно умны, чтобы качественно выполнять простые физические задачи, и достаточно глупы, чтобы не попытаться убежать с острова. Корпорация активно использовала их для тяжелой физической работы. Картина происходящего становилась все яснее и понятнее. Этот остров когда-то был одной из секретных исследовательских лабораторий корпорации, а Кадр — последний выживший исследователь. «Хорошо», — сказал, решительно поднимаясь. «Готов вернуть тебе кристаллы. Но взамен мне нужна подробная информация». «Какая именно информация?» «Все, что ты знаешь о киборгах серии «Мститель». Особенно о тех экземплярах, что могли каким-то образом попасть на эту планету». «О киборгах?» — переспросил старик, явно недоумевая. «Да, именно о киборгах серии «Мститель». Думаю, они могли попасть на планету одновременно с корпорацией, одновременно осторожно попробовал пощупать его на пси-уровне и с удивлением понял, что он тоже псион, причем довольно сильный». «Ты серьезно ошибаешься», — решительно покачал головой Кадр. «Наша корпорация никогда не занималась разработкой кибернетических механизмов. Это совсем не наш профиль. Дело в том, что я лично столкнулся здесь с одним таким экземпляром. Возможно, их здесь несколько. Вся партия этих киборгов была выпущена немного больше 200 лет назад. Примерно в это же время, по имеющимся у меня данным, была полностью уничтожена корпорация на планете. Слишком странное совпадение. 200 лет уже прошло», — задумчиво произнес старик. «Да, как же быстро летит время. Скажи, у тебя есть подробные данные по этим кибернетическим механизмам?» «Конечно, есть. Вот, держи, изучай». Одновременно отправил полную запись со стариком искусственному интеллекту Кианни на корабль. Она должна была немедленно скачать из сети и надежно сохранить все имеющиеся архивные данные по этой планете и исчезнувшей корпорации. Отправил команду, совершенно не рассчитывая на какой-то значимый результат. Неожиданно быстро она отозвалась: «Капитан», сравнила лицевые данные по этому старику с архивными записями, и они совпали на 73% с прижизненными фотографиями владельца уничтоженной здесь корпорации Далмия. «Ты абсолютно уверена в точности сравнения?» — мысленно спросил у нее. «С высокой точностью могу утверждать, что он, скорее всего, является одним из прямых наследников или близким родственником владельца уничтоженной корпорации». После этого сообщения совсем по-другому посмотрел на Кадара. «Четыре руки, кардинально модифицированная внешность, возраст далеко за сотню лет. Если он действительно как-то связан с владельцем корпорации, то многие вопросы, наконец, получали логичные ответы. Возможно, владелец корпорации ставил рискованные эксперименты над своими собственными детьми или внуками». Кадр максимально осторожно начал: «А фамилия Далмия тебе, случайно, ничего не говорит?» Старик резко напрягся. Все четыре его руки мгновенно застыли в движении. «Откуда ты знаешь это имя?» — тихо, но с нажимом спросил он. «Имя. У меня есть подробные данные о корпорации и ее деятельности. И есть архивные данные о ее владельце». Кадр очень долго молчал, пристально глядя в сторону бескрайнего моря. Затем тяжело и болезненно вздохнул: «Кадр Далмий. Это мое полное настоящее имя. И я есть тот самый владелец корпорации Далмия». «Ты? Но все данные однозначно говорят, что владелец давно мертв. Подожди, получается, тебе действительно больше 200 лет?» «Официально, да, безусловно. Кадр Далмий умер ровно 200 лет назад, когда корпорацию окончательно уничтожили. А остался просто Кадр, одинокий отшельник, живущий на полностью забытом острове. Расскажи мне подробнее о том, что здесь реально произошло тогда. А что, в глобальной сети нет никакой информации о корпорации и о том, что конкретно произошло? Вот что Кианна нашла и скачала из сети. Планета официально закрыта и признана биологически активной зоной. Вот, значит, как они в итоге поступили, а мы здесь долго и терпеливо ждали спасательных кораблей. Теперь понятно, почему никто так и не прилетел сюда за выжившими». Кадр медленно прошел к самому краю площадки и тяжело сел на большой камень, все четыре руки аккуратно сложил на коленях. «Корпорация занималась исключительно биомодификациями и никогда не занималась киборгами. Это совсем не наш профиль был. Давным-давно у меня был отец, именно он серьезно увлек меня практической биологией. И после успешного окончания обучения молодой и амбициозный ученый отправился в научную экспедицию на далекую планету Таргода». «Таргода? Та самая?» «Да, тогда совершенно дикую и абсолютно необжитую планету, которую только планировали колонизировать, но никак не могли из-за сразу нескольких серьезных причин. Научная экспедиция, состоявшая из нескольких молодых и перспективных ученых, отправилась к одному крайне интересному району, который нам предстояло детально исследовать. К сожалению, по разным трагическим причинам до назначенного места нас добралось только трое, а потом остался лишь я один. Выбираться обратно к цивилизации пришлось в полном одиночестве. Связь вышла из строя из-за одного неприятного инцидента. В общем, на обратном пути, блуждая по местным непроходимым джунглям, случайно натолкнулся на загадочное строение древних, как позже выяснилось. Выбравшись, наконец, с планеты, собрал абсолютно все средства, что у меня были, и немедленно отправился вновь в эти опасные джунгли. В здании, которое обнаружил, оказалась высокотехнологичная биологическая лаборатория древних. А как потом я понял, вся планета была грандиозным биологическим полигоном древней цивилизации. В это время одна крупная корпорация уже начала активную колонизацию планеты, хотя я неоднократно предупреждал их, что это крайне опасно. Тогда я купил значительный кусок джунглей, где находилась лаборатория древних, и начал методично разбираться с их невероятными технологиями. Несколько лет потратил на то, чтобы хотя бы частично разобраться с технологиями и методами древних, и разобрался лишь с малой частью. После чего создал собственную корпорацию Далмия и стал активно продавать разным корпорациям, осваивающим новые колонии, различных биомодификантов, выведенных специально для разных тяжелых условий на новых колониях. Создавал принципиально новые формы жизни. Улучшал уже существующие. Упорно пытался создать идеального человека. Сам стал одним из моих первых относительно успешных экспериментов, он медленно поднял все четыре руки.